Глава 4. Поиски продолжаются. Утреннее солнце затопило золотым светом покрытые морозными узорами окна. Воздух в комнате был приятно теплым. Его нагревал парящий за встроенный в стену матовой стеклянной панелью светящийся шар. Подпоясав мантию, Ротан вышел в гостиную, где его уже ждали друзья. Панель с другой стороны стены позволяла шару одновременно со спальней обогревать и гостиную. Пожилой маг стоял, приложив ладони к теплому стеклу. Несмотря на свои 80, Ялдин был крепок телом и чрезвычайно остр умом. Он наслаждался долголетием и здоровьем, которое поддерживал с помощью магической силы. Рядом стоял высокий молодой чародей. Глаза Дэниела были полузакрыты. Казалось, он вот-вот заснет. «Доброе утро!» – поприветствовал их Ротан. «Похоже, сегодня погода наконец-то разгуляется!» Ялдин криво ухмыльнулся. «Лорд Девин полагает, что прежде чем наступят настоящие зимние холода, нас ожидает несколько погожих деньков!» Дэниел только хмыкнул. «Девин болтает об этом уже несколько недель!» «Но он же не сказал, когда это случится!» – хохотнул Ялдин. «Он просто говорит, что это случится!» Ротан улыбнулся. В Киралии бытовала старинная пословица. «Солнце не поклоняется ни королям, ни магам!» Лорд Девин, эксцентричный алхимик, ударился в изучение погоды года 3 назад и был исполнен решимости разбить древнюю мудрость в пух и прах. Последнее время он буквально заваливал гильдию предсказаниями. Причем Ротан подозревал, что и те немногие оказавшиеся удачными прогнозы сбылись исключительно волей случая, а отнюдь не вследствие гениальности прорицателя. Главная дверь гостиной открылась, и вошла служанка Ротана Таниа. Она подошла к столу и поставила на него поднос с украшенными золотой росписью маленькими чашечками и блюдом, на котором горкой возвышались соблазнительные пирожные. «Суми, милорды?» – спросила девушка. Дэниел и Ялдин нетерпеливо закивали. Ротан повел гостей к столу, где Таниа мерной ложечкой насыпала измельченные высушенные листья в покрытый золотыми узорами округлый сосуд. Пока маги устраивались в креслах, служанка залила суми кипятком и прикрыла сосуд крышечкой. Ялдин вздохнул и покачал головой. «Честно говоря, не знаю, почему я вызвался идти на поиски. Я ни за что не решился бы на эту авантюру, если бы не Изриль. Я ей говорю, если нас там будет только половина, то какие шансы найти девчонку?» А она и отвечает, «Но они явно будут выше, чем если бы не пошел никто». Ротан рассмеялся. «Твоя жена всегда была очень разумной женщиной. Полагаю, после того, как королевские советники объявили, что раз девочка не является мятежным магом, то монарх желает, чтобы гильдия занялась ее обучением. Многие из нас заинтересуются проблемой ее поиска», – заметил Дэниел. Ялдин скорчил кислую гримасу. «Наверняка найдутся и особо рафинированные персоны, которые выдвинут протест. Их не привлекает идея принять в гильдию девчонку из трущоб». «Что ж, они вольны поступать по-своему, но это совершенно бессмысленно. Кроме того, у нас на одного помощника больше», – напомнил им Ротан, принимая из рук Таниа дымящуюся чашку с ароматным напитком. «Фергон!» – Дэниел громко фыркнул. «Девчушке следовало метнуть камень посильнее». «Дэниел!» Пригрозил пальцем Ротан. «Фергон – единственная причина, по которой ее ищет полгильдии. Вчера на собрании он был на редкость убедителен». Ялдин мрачно ухмыльнулся. «Сомневаюсь, что он долго будет выступать в том же духе. Когда вчера мы наконец вернулись, я отправился прямиком в бани, но и то Изриль заявила, что от меня все равно несет трущобами». «Надеюсь, наша маленькая беглая чародейка не будет пахнуть столь приотвратно». Дэниел криво усмехнулся Ротану. «Не то нашим первым уроком станет урок мытья». Вспомнив огромные глаза на голодном, перепачканном личике девушки, Ротан вздрогнул. Всю ночь ему снились трущобы. Он бродил по ветхим лачушкам, видел болезненных слабых людей, трясущихся стариков в жалких лохмотьях, тощих детишек, грызущих заплесневелый хлеб. Из задумчивости его вывел вежливый стук в дверь. Он обернулся и послал мысленную команду. Дверь распахнулась, и на пороге показался молодой человек с нашивками курьера. «Лорд Дэниел!» Курьер низко поклонился. «Говори!» – приказал Дэниел. «Капитан Гарин сообщает, что стражники Оллин и Кэран были найдены избитыми и ограбленными. Человек, которого вы искали, не желает иметь дело с магами». Дэниел уставился на курьера и нахмурился, обдумывая новость. Молчание затянулось. Юноша смущенно переступил с ноги на ногу. «Они сильно пострадали?» – спросил Ротан. Курьер покачал головой. «Нет, милорд, просто все в синяках, переломов нет». Дэниел взмахнул рукой. «Передай капитану мою благодарность за сообщение. Можешь идти». Курьер еще раз поклонился и вышел. «Ну-ка, в чем тут дело?» – поинтересовался Ялдин, когда за курьером закрылась дверь. Дэниел прикусил губу. «Похоже, воры не склонны к сотрудничеству». Ялдин тихонько хмыкнул и потянулся за пирожным. «Еще бы! С чего бы это вдруг?» Старый чародей замолчал и подозрительно прищурился. «Или ты?» Дэниел пожал плечами. «Я должен был попытаться. В конце концов, считается, что никто лучше их не знает, что творится в трущобах». «Ты попытался связаться с ворами!» «Насколько мне известно, я не нарушил ни одного закона». Ялдин с ворчанием покачал головой. «Нет, Дэниел, не нарушил», – согласился Ротан. «Но сомневаюсь, что король и дома благосклонно отнесутся к тому, что гильдия ведет дела с ворами». «А кто сказал, что мы ведем с ними дела?» Дэниел улыбнулся и сделал глоток суми. «Посуди сам. Воры знают трущобы так, как нам и не снилось. В поиске девушки они находятся в заведомо лучшей позиции, чем мы. И я полагаю, они с большей охотой занялись бы этими поисками, чем терпеть наше присутствие на их территории. Нужно только повернуть дело так, чтобы король решил, что нам удалось каким-то образом убедить воров выдать девочку. И у нас будут на это все необходимые разрешения». Ротан нахмурился. «Ты потратишь много времени и сил в попытках получить согласие верховных магов. Теперь им не обязательно об этом знать». Ротан скрестил руки на груди. «Нет, обязательно». Дэниел скорчил кислую мину и согласно вздохнул. «Да, пожалуй. Однако, думаю, они простили бы меня, если бы дело выгорело, и я предложил бы им способ представить это перед королем в верном ракурсе». Ялдин фыркнул. «Может, оно и к лучшему, что все так повернулось». Ротан встал и подошел к окну. Подышав на стекло, он очистил от наледи маленький пятачок, через который виднелись аккуратные, ухоженные сады. Ротан смотрел и думал о тех голодных, дрожащих от холода людях, которых он встретил в трущобах. Неужели и она жила так же? Вдруг их поиски заставили ее покинуть то жалкое убежище, где она ютилась до сих пор, и бедняжка оказалась без крыши над головой. Зима не за горами, и девушка может умереть от истощения или просто замерзнуть задолго до того, как ее сила обретет опасную глубину. Чародей забарабанил пальцами по подоконнику. «У воров существует несколько группировок, верно?» «Да», – кивнул Дэниел. «Люди, которых ты посылал, успели поговорить с представителями всех банд?» «Не знаю. Думаю, нет». «Нам ведь ничего не стоит выяснить, правда?» Ялдин уставился на Ротана, затем с размаху шлепнул себя ладонью по лбу. «Эти двое собираются втравить нас в неприятности!» – простонал он. Дэниел похлопал его по плечу. «Не переживай, Ялдин. Совать голову в петлю придется только одному из нас». И он подмигнул Ротану. «Оставьте это мне. Теперь нужно подбросить ворам причину, по которой они сочтут выгодным оказать нам помощь. Мне хотелось бы поближе осмотреть те подземные ходы, которые мы обнаружили вчера. Уверен, воры предпочли бы, чтобы мы прекратили шататься туда-сюда по их вотчине». нравятся мне эти подземные комнаты», — поежилась Донни. «Здесь нет окон. Меня от этого в дрожь бросает». Саня нахмурилась и отчаянно почесала приобретенные за ночь укусы. Ее тетя регулярно стирала постельное белье и матрасы в настоях трав, чтобы избавить постель от блох. Впервые Саня почувствовала тоску по тетиному занудству и любви к чистоте. Она вздохнула и оглядела грязную клетушку. «Надеюсь, Сири ни во что не вляпается из-за того, что спрятал меня здесь». Донни пожала плечами. «Он столько лет вкалывал на опия и девочек из танцующего шлепанца, что они не будут возражать, если ты перекантуешься тут несколько дней. Знаешь, даже его мама здесь работала». Донни поставила на стол большой деревянный таз. «Наклони голову». Саня повиновалась и только поморщилась, когда на затылок полилась ледяная вода. Старательно прополоскав подруге голову, Донни убрала таз, в котором теперь плескалась мутная зеленая жидкость, и стала помогать Саня вытереть волосы грубым домотканным полотенцем, после чего отступила на шаг и критически осмотрела плоды своего труда. «Да, похоже, не сработало», – разочарованно протянула Донни. Саня подняла руку и потрогала все еще немного липкие от не до конца смывшейся густой краски волосы. «Как, совсем?» Донни подошла поближе и тоже потрогала торчащие вихры. «Ну, в общем, они, конечно, стали чуть посветлее, но это будет видно попозже». Она вздохнула. «Жаль, что мы не можем постричь их еще короче, но...» Она снова отступила на шаг и пожала плечами. «Если колдуны, как кругом говорят, ищут девчонку, то они могут и не обратить на тебя внимания. С такой прической ты похожа на мальчишку. На первый взгляд, по крайней мере». Донни положила руки на бедра и задумчиво кивнула сама себе, словно утвердившись в своем мнении. «Слушай, а почему ты подстриглась так коротко?» Саня улыбнулась. «Чтобы походить на мальчишку, чтобы не особо приставали. В бараках?» «Нет, я в основном занималась доставкой вещей и прочей беготней по городу вместо Ранела и Джонны. Ведь у дяди больная нога, и он не может много ходить. Тем более быстро, а от Джонны больше пользы дома. Кроме того, я терпеть не могу сидеть в четырех стенах, так что мне и карты в руки». Саня оскорчила рожицу. «Сначала мне приходилось отвозить барахло на рынок к знакомому торговцу, и я как-то увидела, как пара ремесленников и конюхи приставали к дочке булочника. Мне совсем не улыбалось оказаться на ее месте, и я решила одеваться и вести себя как мальчик». Донни вскинула брови. «И как? Успешно?» «В основном, да», – Саня кисло улыбнулась. «Правда, иногда выглядеть пацаном было вовсе не с руки. Однажды в меня влюбилась молоденькая служанка, а еще как-то меня прижал в углу садовник и обнаружил, что я девушка только когда уже собирался меня изнасиловать. Он едва в обморок не хлопнулся, весь покраснел до корней волос и заставил меня поклясться, что я никому не скажу. Такие вот дела». Донни хихикнула. «Местные девчонки называют таких мужчин сластолюбцами. А Пиа всегда берет за мальчиков больше, потому что, если об этом пронюхают стражники, ее повесят. А вот торговать девочками, пожалуйста. Помнишь Калиа?» Саня кивнула, вспомнив худенькую девушку, что работала в пивной возле рынка. «Говорят, отец много лет продавал ее клиентам». Донни сокрушенно покачала головой. «Представляешь, собственную дочь! В прошлом году она сбежала от него к Апиа. По крайней мере, теперь видит хоть какие-то деньги. Вот и задумаешься, как нам повезло, правда? Мой отец никому не позволяет выходить со мной за рамки приличий. Самое плохое, что со мной было...» Она замолчала и оглянулась на дверь. Затем быстро подбежала к замочной скважине и посмотрела в узкую щелку. Улыбка осветила ее лицо, и девушка открыла дверь. В комнату скользнул Сири и, протянув до неприличных размеров узелок, окинул Саня озабоченным взглядом. «Ты выглядишь, как и раньше». Донни вздохнула. «Краска не подействовала. Киралийские волосы не так-то легко перекрасить». Он пожал плечами и указал на принесенный тюк. «Тут тебе кое-какая одежка». И, направившись к выходу, бросил. «Позови, когда переоденешься». Дверь за ним закрылась, и Донни, быстро распотрошив сверток, извлекла из него сложенные вещи. «Все мальчишечье!» Разочарованно протянула она, передавая Сане брюки и рубашку с высоким воротом. Затем развернула толстый, черного цвета плащ и одобрительно кивнула. «Хороший плащ!» Саня быстро переоделась. Едва плащ успел лечь ей на плечи, как в дверь постучали. «Уходим!» – сказал Сири, зайдя в комнату. С ним был Хэрин с маленькой лампой в руке. При виде их мрачных лиц сердце Саня пропустило удар. «Они уже ищут?» Сири кивнул и зашагал к старому деревянному буфету в дальнем конце комнаты. Открыв его, юноша потянул на себя внутренние полки, которые, тихо позвякивая содержимым, мягко выкатились вперед. Сири протянул руку к задней стенке, которая, повинуясь слабому толчку, беззвучно повернулась, открыв взору прямоугольник почти полной тьмы. «Они рыщут по округе уже несколько часов», — сказал Хэрин, когда Саня ступила через потайную дверь в подземный ход. «Так рано?» «Здесь легко потерять счет времени», — объяснил он. «Наверху скоро полдень». Сири шикнул на Хэрина и Донни, и парочка заторопилась в туннель. Хэрин зажег лампу, свет упал на влажные стены длинного коридора. Сири тоже быстро зашел внутрь и, подтянув к себе выдвижные полки, вернул им, а затем и задней стенки буфета прежнее положение. «Туши свет», — коротко бросил он Хэрину. «Тропу я лучше знаю в темноте». Хэрин повиновался, и их окутала кромешная тьма. «И ни слова», — добавил Сири. «Саня, одной рукой держись за мой плащ, второй за стену». Девушка протянула руку и крепко сжала грубую ткань. Ладонь Сири тихонько коснулась ее плеча, и друзья тронулись в путь. Где-то капала вода, и изголодавшаяся в тишине эхо подхватывала этот звук и разносила по переходам. Они проходили поворот за поворотом, а вокруг царила все та же непроглядная тьма. Звук капающей воды то пропадал, то снова появлялся. Саня припомнилась, что бордель Апиа располагался неподалеку от реки, так что сейчас они, судя по всему, находились в туннелях под рекой. Не самая приятная мысль. Сири остановился, потом двинулся дальше. Саня от неожиданности выпустила его плащ и, протянув вперед руки, натолкнулась сначала на одну шершавую деревянную доску, потом на другую. Сообразив, в чем дело, она, боясь окончательно потерять Сири, торопливо кинулась вверх по шаткой лестнице и тут же получила по лбу его тяжелым ботинком. Проглотив проклятие, Саня замедлила ход и последовала за юношей с большей осторожностью. За ней неторопливо поднимались Хэрин и Донни. Над головами показался неясный серый квадрат. Выбравшись через люк в длинный прямой коридор, Саня огляделась, заметив сочившийся из трещины в стене бледный свет. Они прошли около сотни шагов и уже почти достигли очередного поворота, как Сири внезапно остановился. Коридор впереди начал светлеть, словно из-за поворота к ним приближался источник света. Саня уже отчетливо видела силуэт замершего у стены Сири. До слуха долетел мужской голос. Судя по выговору, его обладатель явно занимал высокое положение в обществе. «Надо же, еще один потайной ход. Что же, посмотрим, как далеко он ведет». «Они в подземелье», – выдохнула Донни. Сири резко повернулся и неистово зажестикулировал своему маленькому отряду. Дальнейших пояснений не требовалось. Саня развернулась и увидела, как Хэрин и Донни на цыпочках крадутся обратно. Несмотря на то, что друзья старались двигаться как можно тише, предательское эхо разносило по узкому коридору каждый производимый шорох. Саня напрягала слух, то и дело ожидая услышать резкий окрик. Бросив взгляд под ноги, она заметила, что ее собственная тень с каждой секундой становится более отчетливой. Свет сзади делался ярче. Враг приближался к повороту в их коридор. Впереди тоннель терялся во мраке. Саня обернулась. Свет за спиной был уже таким сильным, что ждать, когда колдун повернет за угол, осталось всего ничего. Все пропало. Она чуть не задохнулась, руки Сири схватили ее за плечи и прижали к стене. Кирпичи под спиной непонятным образом откатились, и девушка, едва не упав, шагнула назад, больно стукнувшись затылком о вторую стену. Сири слегка сдвинулся Ниа в сторону и тоже ступил в крохотную потайную нишу. Его острый локоть ткнулся ей в ребра, затем послышался скрип возвращающейся на место кирпичной кладки –